Ошеломленный Пирон ничего не мог понять. Но вдруг его жена, услышав сердитые голоса, перепугалась и, потеряв голову, приоткрыла дверь посмотреть, что происходит. И тогда соседи увидели, что она вся красная, корсаж у нее расстегнут, подоткнутая за пояс юбка еще не опущена, а в глубине комнаты растерянный Дансар оправляет свой костюм. Старший Штейгер выскочил из двери и мигом исчез, трепеща от страха, как бы это происшествие не дошло до ушей директора. У крыльца поднялся ужасный шум, хохот, свист, улюлюканье, ругань. «Эй, ты, барыня!» — кричала жена Левака. «Недаром ты про всех говоришь, что мы неаккуратно и догрязнули. Знаем теперь, почему ты такая чистенькая, тебя вон какие начальники начищают!» «Да как она смеет про других говорить?» — подхватил Левак. «Мерзавка этакая! Ты зачем сказала, что моя жена спит и со мной, и с жильцом разом?» «Да-да, мне передали, что ты это сказала». Но жена Пьерона успокоилась и, не обращая внимания на брань и грубые слова, весьма презрительно смотрела на оскорбителей, уверенная в том, что она самая красивая и богатая женщина во всем поселке. «Что я сказала, то сказала. Оставьте меня в покое. Мои дела вас не касаются, завистники несчастные». «Ну да, вы на нас злобитесь за то, что мы деньги на сберегательную книжку кладем». «Вот и разошлись. Можете орать сколько угодно. Мой муж знает, почему господин Дансар был у нас». И тут Пьерон стал горячиться, защищать свою жену. Ссора приняла другой оборот. Пьерона назвали продажной шкурой, доносчиком, хозяйским псом. Упрекали в том, что он, запершись в своем доме, угощается лакомствами, которыми начальство платит ему за предательство. Пьерон в ответ кричал, что Маэ хочет его сосвету сжить, и не раз подсовывал ему под дверь подметные письма с угрозами, а на одном листке были нарисованы две перекрещенные кости, череп и сверху кинжал. Кончилось все это, разумеется, дракой между мужчинами. Так всегда кончались начатые женщинами ссоры с тех пор, как голод доводил до исступлений самых смирных людей. Маэ и Левак бросились с кулаками на Пьерона. Пришлось их разнимать. Из разбитого носа Пьерона ручьем лилась кровь, а в это время с речки пришла старуха Горелая. Ей сообщили, что произошло, и, посмотрев на зятя, она только сказала: «Боров проклятый! Позорит он меня». Улица опять опустела. Ни одного человека, ни единой тени на голой белизне снега. Поселок опять впал в мертвую неподвижность. Голод и холод уже грозили смертью. «Ну как, был доктор?» — спросил Маэ, затворяя за собой дверь. «Не приходил», — ответила мать, по-прежнему стоя у окна. «Малыши вернулись?» «Нет». Мэй опять зашагал от стены к стене, все с тем же угрюмым и тупым видом, как у быка, оглушенного ударом обуха. Старик бессмертный сидел на стуле, не шевелясь, словно каменный, так и не поднял головы. Альзира тоже молчала и старалась унять дрожь, которая била ее. Но хотя бедная девочка мужественно переносила страдания, минутами она дрожала так сильно, что слышно было, как шуршит одеяло, в котором тряслось от озноба все ее худенькое искалеченное тело. Широко раскрытыми глазами она уставилась в потолок, на котором лежал отблеск снега, завалившего палисадник и словно лунный свет, озарявшего комнату. Поистине всему пришел конец. Дом был опустошен, в нем ничего не оставалось. Продали старьевщику шерсть из тюфяков, а за ней и тиковый чехол. Потом продали одеяло, простыни, белье. Все, что можно было продать. Однажды вечером продали за 2 су носовой платок деда. Со слезами расставались с каждой вещью, разоряя свое скудное хозяйство. И мать все еще горько сетовала, вспоминая, как она завернула в свою старую юбку розовую картонную коробку, давний подарок мужа, и унесла ее из дому, как уносят младенца, чтобы подкинуть его чужим людям.